Услышав это, Асархаддон трижды сплюнул и шепотом произнес заклятие от дурных предсказаний. Когда он удалился, жрица принялась любезничать с Харанцем, дала ему розу из своего венка и, обняв его на прощание, направилась к другим столам. Приезжий подозвал хозяина. «Я хочу, — сказал он, — чтобы эта женщина побывала у меня. Вели провести ее ко мне в комнату». Асархаддон посмотрел ему в глаза, всплеснул руками и захохотал. «Тифон попутал тебя, Харанец! — воскликнул он. — Если б что-нибудь подобное случилось в моем доме с египетской жрицей, меня выгнали бы вон из города. Здесь можно принимать только чужеземных женщин». «В таком случае я пойду к ней», — ответил Пхут. «Это мудрая и благочестивая женщина. Она поможет мне во многих делах. После заката солнца дашь мне проводника, чтобы я не заблудился по дороге». «Все злые духи вселились в твое сердце», — ответил хозяин. «Ведь это знакомство будет тебе стоить не меньше 200 драхм, а может быть и все 300, да еще придется дать прислужницам и храму, а почти за такую же сумму, скажем, за 500 драхм, ты можешь познакомиться с молодой добродетельной девушкой, моей дочерью. Ей уже 14 лет, и как умная девочка она собирает себе приданое. Не шатайся же ночью по незнакомому городу, того и гляди, попадешь в руки полиции или воров. Пользуйся лучше тем, что боги посылают тебе дома. Согласен?» «А твоя дочь поедет со мной в Харан?» Хозяин посмотрел на него с изумлением. Вдруг он хлопнул себя по лбу, как будто разгадал тайну, и, схватив приезжего за руку, потащил его в укромный уголок у окна. «Теперь я все знаю», — заговорил он взволнованным шепотом. «Ты торгуешь женщинами, но помни, что за вывоз египтянки тебя могут лишить имущества и отправить в каменоломни, разве что примешь меня в компанию, ибо мне ведомы тут все пути». «В таком случае расскажи, как пройти к этой жрице», — ответил Пхут. «И не забывай, что после заката солнца ты должен дать мне проводника, а утром вернуть мои мешки и сундук, иначе я обращусь в суд». Сказав это, Пхут вышел из харчевни и направился наверх в свою комнату.